затем руки на коленях. Глубокий вдох и выдох 81 раз. На последнем выдохе задержка дыхания и сосредоточение на внутренней силе. Воздух задерживается на 81 удар сердца. То. Второй символ. Наполняет тело полезной энергией и увеличивает восприятие. Ладони вместе, средние пальцы сверху вытянутых указательных, другие пальцы сжаты. Снова чертятся 5 горизонтальных и 4 вертикальных линии в воздухе, изображая заранее известный знак. Кай. Третий символ. Саймон вернулся к занятиям спортом. Он плавал, занимался подводным плаванием и бегал милю за милей по пустынным тропинкам, влажным от дождя, в лесу Маунт Танталус. Он мог драться, обладая такими свирепыми навыками рукопашного боя, о которых он не мог и мечтать, будучи боксером. Он вернулся к серфингу, но не чаще 2 раз в неделю и не подвергая себя опасности. Теперь серфинг не вызывал у него чувства наслаждения. Он говорил себе, что стал старше и в 20 своих лет считал себя закончившим школу пляжных мальчиков, и что его тренировки с Канна, даже если только 1 в день, дают ему гораздо больше, не оставляя времени для другого. И у него появилась работа. Работа, как говорит Канна, защищает человека от скуки. Она для него и услада, и награда. Он нанял Саймона палубным матросом в один из своих флотов, промышлявших в акватории Кело Бейсин около Гонолулу. Саймон не находил в этой работе ни услады, ни награды. Наоборот, ему это было скучно. Какая-то чистой воды мура, унылая, занудная работа. Саймон стряпал для команды, тянул сети с рыбой до соднящих мозолей. Потом, после возвращения с ловли, часами потрошил рыбу на фабрике Канна. Чтобы избавиться от рыбной вони, Саймон мылся по 3 раза в день и брал с собой на работу смену чистой одежды. Его мать, снова вернувшаяся к преподаванию в Гавайском университете, была согласна с Канном. Если Саймон потерял интерес к учебе в колледже, лучше уж пусть он будет чем-нибудь занят, пока не решит, что делать в будущем. Саймон только что вышел из долгого периода темноты. Впереди у него лежала жизнь, которую он должен был сделать сам. Знания, которые он получил от Канна, не давали определенного направления, и он не знал, чем бы ему хотелось заняться. Но чем бы это ни было, оно должно было волновать кровь. Однажды вечером после ужина Саймон заметил тень какого-то напряжения, пролегшего между его матерью и Канна. Обычно они о чем-то болтали по-японски, как будто его там и не было. Это бывали единственные мгновения, когда Канна улыбался или даже смеялся. Канна не относился к тому типу мужчин, которые демонстрируют открыто свои чувства, но в том, что он любил Алекс, сомнений не было. Как только Саймон поправился, она частенько стала заводить речь о том, чтобы куда-нибудь переехать, подыскать какой-нибудь домик, который был бы ей по карману. Тот, который был у них на Мерчант-стрит, она продала, чтобы оплатить лечение Саймона в госпитале. Но когда Канна попросила ее остаться, она согласилась.